Но как же быть с ними, желающими зла и идущими против? Аура Учителя Света озаряет и воздействует на всех, кто попадает в сферу ее магнитного поля, как на злых, так и на добрых. И реакция ответная со стороны людей бывает двоякая. Она пробуждает спящие энергии человеческой сущности в соответствии с природой человека. Хороший становится лучше, плохой еще хуже и злее. Правда, и в хорошем человеке, если это будущий ученик, пробуждаются скрытые отрицательные свойства, но только для преодоления и победы над ними. Сужденные тьме не побеждают. Цель ученика – знать. Но познание человеческой природы пусть не вызывает осуждения, ибо знать не значит осуждать. Знание дает спокойствие и равновесие, и навык не реагировать в унисон с ужимками и неуравновесиями чужого астрала. Большинство людей находится в рабстве у своей астральной оболочки. Не следует быть куклой детского театра, которую дергают за веревочку, и она отвечает на каждое подергивание. Мало ли у кого могут быть какие настроения. Не подчиняться им, не реагировать на них, не осуждать за них не будем. Будем видеть и знать, и внутренне не ответствовать никак на неистовство астрала. Ну а как же быть с друзьями? Или считающими себя таковыми? Их надо знать еще лучше, и не обманываться внешностью, а главное, не умиляться масками. Под внешним все скрывают внутреннее, тщательно скрывают. Учитель все видит и все знает, и все же не отбрасывает прочь. Учитель являет великую терпимость. Так же поступайте и вы. Учитель знает и, зная, не осуждает. Не осуждайте и вы. Не изменяем, владыка, это означает, что его отношение течет поверх того, что происходит в астральной оболочке ученика.